Глава четвертая. Поезд. Купе Ольги. На следующий день. «Вставай, жопа ленивая!» — ворчал я, толкая ленивца в человеческом обличии. Ольга лежала на своей большой кровати и не собиралась просыпаться. «Ну, папочка, еще немного!» — промурлыкала миниатюрная девушка и плотно укуталась одеялом, словно она сосиска в тесте. «Мы приезжаем через полчаса. Если ты не проснешься сейчас, то проснешься уже во Владивостоке». Наклонившись, нащупал через одеяло бочину и ткнул пальцем. «Ай-яй-яй!» — прошипела та и разлепила глазки. «Ты тиран!» «И?» — смотрю на мелочь полторашную, а она не шевелится. «Ты что, вновь уснула?» Хлопнув себя по лбу, простонал. «Я уже проклял все на свете. Особенно прошлый день был максимально тяжелым. Да лучше бы на нас монстры напали». Сперва к Ольге пристал какой-то граф педофильской наклонности, пришлось набить ему рыло. И пусть скажет спасибо за то, что я не выбросил его в окно. Хотя спасибо надо сказать окну. Оно узенькое, и граф у него попросту не пролезет. Потом это... хотел было сказать девушка, но нет. Пэшче! Проблемная женщина-человек. И она, будучи сонной, перепутала купе и вошла к пятерым подвыпившим наемникам. Спасибо Мии предупредила меня. Минус дверь, плюс 5 разбитых лиц. И это лишь малая часть неприятностей за прошлый день. И что больше шокирует, от лисы с паучихой проблем вообще не было. «Ай, ну хватит уже, больно ведь». Она открыла глаза и состроила обиженную мордочку. «Я пытаюсь проснуться, но нет сил, не выспалась». «Женщина, сейчас 6 вечера. И ты легла спать сразу после обеда». «Я всю ночь не спала. Такую интересную игру на телефоне нашла. Про приключения. Овечки». Говорила она сонно и уснула. «Да ты издеваешься». «Внимание всем пассажирам. Просим приготовиться. Мы уже подъезжаем к станции Иркутск». Раздался из динамиков весьма громкий голос. У Ольги же не дернулся и мускул на лице. «Боже, и я еще согласился сопровождать эту проблемную на важном приеме!» Простонал я вслух и, сокрушаясь, потряс руками. Времени уже оставалось мало. И нет, срывать с нее одеяло и одевать девушку я не буду. Флирт флиртом, как и наши подколки. Но это уже та черта, которую переходить я не буду. Зато есть Альма. Так что призвал паучиху, и началось. Одеяло слетело. Ольга повисла на паутине, ну а я отвернулся. Нечего психике страдать. Минут через 5 паучиха одела девушку в форму академии. Но я покачал головой. Никаких юбок. Благо, у женской формы имелись и штаны. А пока женщину одевали, я пронесся по всему купе, собирая вещи проблемного создания. Даже Блэр вызвал. И как же был удивлен, когда та обнаружила золотые серьги под кроватью. Они принадлежали Ольге, и как она их пролюбила, я не представляю. В итоге нашлось немало разбросанных и утерянных вещей. Кое-кому в детстве очень не хватало ремня. С трудом, но девушка была собрана, и если бы она проснулась, было бы еще лучше. Так что беру блондинку под мышку, чемоданы в руки и на выход. «Сергей, где вас черти носили?» — ругался декан Дмитрий. Им был 60-летний мужчина. Худой, среднего роста, морщинистый, но еще не седой. Декан имеет весьма пышные черные волосы и строгие черты лица. Да и выглядит лет на 50. «Простите, Ольга страдает бессонницей в поезде», — нагло соврал я, а у декана глаз задергался от того, как я несу княжну. Да и остальные студенты не постеснялись поржать над нами, особенно та стервозная пепельная блондинка. Вскоре нас погрузили в автобус, и мы поехали в отдельный комплекс, выделенный под участников фестиваля. Располагался он на берегу реки Ангара. Здесь ее ширина приближается к 2 километрам. А дальше уже идет Байкал. Ну и началось заселение. Уже темнело. Так что осматриваться будем завтра. Еще один момент. Наше здание было девятиэтажным, и седьмой этаж выделили только для нашей команды. Так что каждый этаж под конкретную академию. Удобно, будет меньше конфликтов, наверное. «Простите, но кем вы являетесь, госпоже Ольге Викторовне?» Служащая отеля несколько удивилась, когда увидела дух Вентрового у меня с блондинкой под мышкой. Та сопела без задних лап. «Тем, кто ответственен за ее тушку. Эй, просыпайся!» — начал тыкать пальцем ей меж ребер. Но, кажется, она выработала иммунитет. Лишь что-то промычала и даже глаз не открыла. «Оль, здесь невероятно пушистый зверь!» «Пап, я на такое уже не ведусь», — промурлыкала спящая зараза. А я искренне пожалел ее отца. Бедолага. Теперь понятно, почему ее отправили в академию на таких суровых условиях. «Да чтоб тебя!» «Простите, но я не могу выдать вам ключи от ее комнаты». Служащая отеля была растеряна, не понимая, что ей делать. «Нас надо заселить, а Ольга не собирается просыпаться. Что ж, придется проучить мелкую заразу». «Ладно, тогда она переночует у меня, а утром вы принесете ей ее ключи». Работница ничего не успела ответить, а я уже скрылся в своем номере. Кстати, весьма скромным. Ну, по меркам аристократов. Всего лишь одна комната, одна кровать, благо нормального размера. Немного мебели, большое окно, закрытое занавесками, телевизор, кондиционер. И, собственно, ничего более интересного нет. Положив женщину на кровать, начал заниматься делом. Здесь мы задержимся на некоторое время, а значит, нужно обезопасить себя и свои секреты. «Ищите скрытые камеры и жучки», — приказал призванным питомцам, а те хлопали глазами и смотрели на меня с недоумением. «Ищите все, что выглядит подозрительным», — уточнил монстрам, которые не разбираются в шпионском оборудовании. Питомцы принялись обыскивать номер, а я достал несколько магических инструментов и тоже занялся поиском. Найти камеры сложно, особенно если они работают без магии. В поезде я, кстати, ничего не нашел, но оно и понятно, смысл там ставить что-то. Поездка была не настолько долгой, чтобы аристократы выдали свои тайны или компромат на себя. Чисто. Впрочем, тут на кону репутация Академии. Но мало ли, сколько у ней крыс. «Ничего», — посмотрел я на монстров, а те покачали головой. «Хорошо, отдыхайте. В лесе ты ночью на охране». «Ррр!» — удивленно и даже с шоком на морде уставилась она на меня. «Здесь не настолько хорошая охрана, чтобы, к примеру, мудаки из масок не смогли к нам пробраться». Строго посмотрел на лису, а та вздохнула и, прижав уши к голове, легла на коврик, который ранее постелила Альма. Ну, а я позвонил в ресторан, который находился в этом же здании, и сделал заказ. Благо, визитки с номерами телефонов лежали здесь, на комоде у входа. И, о чудо, блондинка не проснулась даже от запаха еды. Хотя, честно говоря, я бы тоже не проснулся. Так себе кормежка. После еды побрел на улицу. Спать не хотелось. А вот выманить всех неприятелей лучше сразу. Так что вскоре я гулял по набережной. Отдельный комплекс представлял из себя три здания, которые стоят в форме буквы «П». Между ними ряд бассейнов, зоны для отдыха, и в конце располагалась красивая набережная. Здесь были установлены скамейки, имелась ограда, чтобы дураки не упали в реку, а еще все было хорошо освещено. Так что меня очень хорошо видно. «Женщины, у вас все в порядке?» — мысленно обратился к своим питомцам. «Да, господин, самка спит, Альма работает, а я бдю». «Поспи лучше. Ночью будешь бдеть». Усевшись на скамейке, я раскрыл учебник и принялся ждать, кто на меня клюнет. В кармане лежало несколько алхимических бомб и зелий. В штанине спрятан гибкий клинок, в трусах кинжал. Нет, я не про тот кинжал, а из металла. «Простите, но у вас не занято?» Спустя некоторое время я услышал приятный женский голос и приподнял брови, увидев, кто ко мне подошел. Это была высокая девушка, ростом 1,90 м. хотя там кроссовки на высокой подошве, но она все равно очень высокая. Грудь не меньше 4-го размера, надета в обтягивающие спортивные штаны, а также толстовку с капюшоном. Одежда была слегка мокрая от пота, а лицо не видно из-под капюшона. Но даже так фигура проглядывалась просто великолепная. «Нет, не занято. Но разве...» Хотел было я сказать, что тут куча других мест, но, оглядевшись, обалдел. Между скамейками было более 10 метров, и все они заняты студентами. Видимо, после ужина вышли подышать воздухом, дав пофлиртовать с девушками. Вижу немало парочек или просто однополых компаний. «Хм, как тут стало оживленно», — заметил я. «И не говорите». Девушка плюхнулась на скамью и откинулась на спинку, тяжело дыша. «Даже побегать перед сном не выходит без пожирающих взглядов и выкриков вслед. Неприятно». «Ну да, бегать без гербов на одежде», — подметил я, еще раз окинув взглядом соблазнительную фигурку, и вернулся к учебнику. Но сперва проверил, сколько прошло времени. Ого, целый час читал. «Думаете, я аристократка?» — краем глаза заметил, что-то обернулось ко мне. «Либо аристократка, либо сильный человек, иначе с такой фигурой бегать по ночам в местах, где водятся аристократы, стало бы смертельным испытанием», — хмыкнул в ответ, не отрываясь от учебника. «Фестиваль фестивалем, а экзамены никто не отменял». «Возможно, но, пожалуй, я сохраню это в тайне». Она рассмеялась. Видимо, ей кажется это забавным — провоцировать молодых и импульсивных аристократов. Я же вернулся к учебе. Ну а девушка немного передохнула и продолжила бегать. Я даже услышал выкрик какого-то парня, но не расшифровал. Что-то на сперматоксикозном. Так и шло время. Однако что-то ни снайперов, ни попыток убийств. Да даже Мия молчала, не замечая ничего подозрительного. И это подозрительно. «Уф!» — рядом вновь плюхнулась та девушка. Она сделала 5 кругов по территории отеля. Один раз за ней увязалось 3 парней, мол, тоже спортсмены. Но не пробежали и 1 круга, пропав в районе отелей. «А я следила за вами». Она тяжело дышала, и я ощущал ее горячее дыхание, да и жар, исходящий от нее. «Вы единственный, кто не наблюдал за мной. Это немного обидно. Неужели я некрасивая?» «Женщины — это, конечно, хорошо. Тем более красивые», — оторвал взгляд от учебника и подметил, как плотно прилегает одежда девушки к ее влажному от пота телу. «Но...» — захихикала та. «Лицезрение красоты не позволит мне сдать экзамен». «Звучит как вызов», — захихикала та и откинула капюшон. И вновь моя бровь поползла на лоб. «Хороша чертовка. 28, может, немного больше. Дама в самом соку. И от нее прямо несет сексуальностью и зрелостью». Вернулся к учебнику. Заодно поинтересовался у Мии, что задумала эта девушка. Сработала ли зябликовая наживка, или это просто удачный прилов? «Да как так?» — удивилась она. Видимо, рассчитывала на иную реакцию в ответ на лицезрение ее безупречной внешности. «Может, у вас специфические вкусы?» «Да нет, вы вполне в моем вкусе». Голос мой был спокойным и плавным, а вот у девушки на лице был шок. «Боже, моя гордость растоптана. Пойду напьюсь». Она встала и пошла, кидая на меня взгляды. Видимо, рассчитывала, что я пойду за ней, а я не пошел. Не то чтобы не хотелось, даже наоборот, подозрительно сильно хотелось. Впрочем, это можно списать на стресс, недостаток женской ласки и многое другое. И еще я немного посидел, а студенты постепенно разошлись. Похоже, многие сидели здесь лишь ради красавицы, так что и я вскоре ушел. Убивать меня никто не собирается, жаль. Думал по-быстрому совсем разобраться, но нет, скорее всего, враг решил действовать подло и интригами. Но вдруг я услышал звук в реке и кинулся к набережной, а там рыба здоровенная, 5 метров в длину. после чего из воды вырвали щупальца, огромные такие. Понятно, два монстра дерутся. И так близко к отелю тоже подозрительно. Ладно, неважно. Оставив чудовищ поздно ужинать друг другом, добрался до своего номера, ополоснулся и лег спать. Но то, что в моей кровати уже спит Ольга, это ее проблемы. Вновь спать на полу, на коврике я не собираюсь. Девушка, кстати, была одета. Все, теперь спать. Завтра будет сложный день. Я планирую отправиться на охоту. Резиденция князя Белкина. Рабочий кабинет. Некоторое время назад. Это был просторный современный кабинет. Никакой старины, кроме нескольких картин. Все сделано по последним технологиям с небольшим уклоном в sci-fi стиль. Много белых тонов, имелось обилие комнатной зелени и идеальное освещение, не оставляющее тени и шанса. За большим рабочим столом, на котором стояло три монитора, а также лежала стопка документов, работал высокий мужчина. Настоящий здоровяк, по которому и не скажешь, что ему 51 год. Высокий, 1,90 м, крепкие руки, полные мышц, мощная шея, суровый взгляд и волевой подбородок. Мужчина сделал себе хорошую карьеру в армии и до сих пор является очень сильным воином-магом. Глядя на эту суровую гору мышц, чьи руки могут гнуть арматуру, как будто она из резины, любой будет вести себя крайне осторожно, что, в принципе, очень помогало в делах. Спорить и ругаться с человеком, который голыми руками может превратить тяжелый танк в груду металлолома, себе дороже. Сейчас мужчина решал дела рода, все же он мало того, что патриарх, так еще и князь. А это огромная ответственность и крайне много работы. Как назло, сейчас ее было еще больше. И все срочное. «Как меня задолбали эти бумаги! Почему нельзя уже перейти на электронный документооборот?» — ругался мужчина, считающий, что использовать бумагу — это архаизм и глупость. Но приходилось читать и внимательно изучать каждую букву. Все же подвох может быть где угодно, и вдруг... «Дорогой!» — в кабинет ворвался светловолосый комок любви. Длинноволосая блондинка с пышной грудью и ростом 1,45 м пулей добралась до стола мужа и оказалась на этом самом столе. Иначе она просто будет путаться у мужа в ногах. Но он высокий, и стол у него тоже высокий. «Лина, у меня работы много, и еще. Опять ты одеваешься неподобающе», — проворчал мужчина, глядя на розовую футболку, из которой едва ли не вываливалась пышная грудь и короткие шорты. «Ой, да ладно. На меня люди давно внимания уже не обращают. Ты на это посмотри». Она протянула телефон мужу, и тот, вздохнув, взял его и тут же растаял. Никто посторонний ни разу не видел этого сурового мужчину таким. «Правда, милашка?» — хихикнула женщина. «Как же быстро время пролетело. Уже такая взрослая и красивая». Мужчина листал фотографию за фотографией, но вдруг застыл, а взгляд ожесточился. «А это еще кто ее обнимает?» «Это Сергей, Зябликов который. Они подружились и весьма близко», — заулыбалась блондинка, при этом виляя ножками. У мужчины же побледнело лицо, а телефон предательски захрустел. «Сломаешь — убью!» — прикрикнула жена. «Если он обидит Олечку, я сам его убью и не посмотрю, что он Зябликов». «Да ладно тебе. Они такая красивая пара, прямо как мы с тобой», — улыбалась мелкая. «Ты полистай, полистай». Мужчина фыркнул и продолжил листать фотографии, умиляясь дочери и напрягаясь, когда на фотографии попадался еще и Сергей. Такие резкие перемены в мимике мужа заставляли женщину хихикать и умиляться одновременно. «Он слишком близко к ней, лапает ее. И они спят?» Мужчина выпустил мощную ауру. Причем настолько, что слуга, стоящий за дверью, на случай, если вдруг понадобится, потерял сознание. «Может, и спят, а может, и нет», — хитро заулыбалась женщина и тут же вырвала телефон из рук мужа. Еще миг, и он бы сломался. «Ревнивец!» «Это наша дорогая доченька!» — взорвался здоровяк. Аура распространилась еще дальше, врубая еще с десяток слуг. «Да не спят они, я узнавала недавно», — вздохнув, женщина покачала головой. как и много чего интересного узнала. Глянь почту». Мужчина приподнял бровь и подвинулся ближе к столу, но вдруг на его коленках оказалась миниатюрная жена. Открыв письмо, они обнаружили отчеты от агентов в академии, причем нескольких. Один был работником академии, а второй просто студентом, который присматривал за Ольгой. Ну и фотографии делал. «Вся в мать!» — простонал мужчина, прочитав первую часть отчета. «Ни стыда, ни совести, ни инстинкта самосохранения!» «Это пройдет», — захихикала та. «Но купаться в пруду Академии голышом? Кажется, мы ее самую капельку избаловали вседозволенностью». «Наверное, стоило быть чуточку строже», — согласился мужчина. «И как хорошо, что Сергей помог и спас красавицу. Прям как в сказках про прекрасного принца», — захихикала та, и они продолжили читать отчеты. Дошли до похода в лес с последующим появлением манояблок в рационе студентов, а также духовных для лучших учеников. «Он потащил Олю в яблоневый сад?» У мужчины вздулись и запульсировали вены на лбу. «А потом и в Малиновую долину», — улыбалась жена, проматывая отчет. «Погоди». Он вернул дальше и прочитал пометки. «Следы боя с людьми. Пропал отряд наемников. Эти твари напали на Олю с этим Зябликовым?» «И, судя по всему, все померли». Жена продолжила листать дальше, а мужчина уже хватался за сердце. Дошли и до того приема в городе. Убийцы, герцог-обосранец, ночевка в его доме, а также отчеты, что девушка ночевала в комнате Сергея в академии. «Вот, выпей и не нервничай так». Женщина принесла мужу бутылку прохладной воды, и тот мигом ее опустошил. Вот только не помогло. «Убей его. Он покойник». Глаза мужчины начали наливаться кровью, а мышцы раздуваться. Но вдруг к его лицу прислонилась обнаженная пышная грудь. «Ну-ну-ну, ты хороший мальчик, не будешь делать глупости». Прижавшись грудью к его лицу, женщина поглаживала мужа по голове. «Дочка в надежных руках. И теперь проблема по ее сохранности на Сергее. Знаешь, как тяжело оберегать ее в академии?» «Знаю. Уже два графа лишились голов. Один герцог крупного завода. Не могут, блядь, уроды воспитать достойных сыновей!» «Титечку в ротик и успокойся», — ласковым голосом произнесла женщина, продолжая успокаивать вспыльчивого мужа. Лишь одна она на это способна, чем предотвратила немало войн. «Ты же уже слышал про то, что Сергеем вдруг заинтересовались раскольники и император?» «М-м-м», — промычал мужчина, который не мог говорить в этот момент. «Так пусть Оля побудет с ним. К Сергею на том приеме как раз один из раскольников пытался приблизиться. Так что даже находясь рядом с ним, Олечка усложнит планы раскольников. Ну и может узнает, что...» «Если так пойдет, невинность Оли будет под угрозой», — осведомился мужчина. Но жена была опытной и вскоре вновь заткнула рот мужа. «Дорогой», — строго посмотрела она на него. «Пусть она сама решает, кого любить, с кем встречаться и уж тем более с кем спать. Мы разрешили ей жить, как она хочет». «Мить, не делай из Оли дурочку. Она прекрасно понимает, что будущего с Зябликовым у нее не будет. Союза князей и Зябликовых никто не допустит. Даже сам император может вето наложить». Возмущался муж. «Дорогой», — скривила женщина лицо и показала кулак. «Мне напомнить, сколько у тебя было женщин до меня? Поэтому уж кто бы говорил? А еще... А вот...» Девушка показала мужу фотографию с того же приема. «Доченька теперь может призывать сразу двух питомцев. Уверена, Зябликов обильно поделился с ней духовными яблоками». «М-м-м», — с удивлением ответил тот. «Вот-вот. Сам знаешь, сколько они стоят и насколько редки. А Зябликовы очень жадны до денег. Отдать целое состояние девушке, которую просто хочешь затащить в постель? На такой лишь безумец пойдет». «М-м-м». «Вот видишь, сам все понимаешь», — продолжала она гладить мужа по голове, но вдруг начала сползать вниз. «И раз ты такой умничка, тебя ждет достойная награда. А дочка? У нее есть своя голова на плечах. Доверься ей. Если она что-то узнает о планах раскольников, это даст нам сильный козырь на ближайшем совете князей». Мужчина хотел было что-то ответить, но был не в силах. Все же его жена была очень талантливой. Номер Сергея. Утро. Проснулся я из-за вопля будильника. Забыл отключить. Да и плевать, сам отключится. Постарался вновь уснуть и досмотреть очень интересный сон. И главное, такой достоверный. Снилась та девушка-спортсменка, и сон был весьма... даже не эротического содержания. Все намного жестче. Нужно будет после охоты наведаться в местный бордель. Искать девушку на одну ночь нет времени. Да и неохота. И вдруг мне заехали пальцем в глаз. Я зашипел от боли и открыл уцелевший глаз и увидел ошарашенную Ольгу. Почему-то голую, по крайней мере, выше пояса. Остальное прикрыто одеялом. Блондинка не понимала, что происходит и где она находится. «Спала ты, балбесина такая! Пришлось тебя к себе подселять. И когда ты раздеться успела?» — простонал я, потирая глаз. «Чуть не выкололи». «Я ночью проснулась и разделась. Похоже, была такой сонной, что не заметила тебя». Та все еще была ошарашена и толком не проснулась. «И чуть не сделала из меня пирата». «Я телефон искала», — пробормотала та, прикрывая рукой грудь. «А почему ты со мной спал в кровати?» Лишь сейчас осознала она и начала краснеть, понимая, как это все выглядит. «Снова спать на коврике мне не захотелось. Так что учти, в следующий раз, когда ты уснешь где попало, можешь проснуться в кровати с мужчиной, и кто знает, чем это закончится». Ухмыльнулся я, надеясь на ее благоразумие, что она возьмется за ум. А та строго на меня посмотрела и содрала одеяло. «Ой!» — воскликнула та, уставившись на мощный такой утренний стояк. «Вот до чего мужчину довела бесстыжая женщина!» — покачал я головой. А та взяла и села мне на живот. Это немного не входило в мои планы. Я хотел лишь подразнить и проучить Ольгу. «Я приму ответственность», — вдруг заявила та и наклонилась, но не уверена. Пришлось прислонить к себе и поцеловать ее. Девушка начала постановать, а я блуждать руками по ее телу. Минут через пять она оторвалась от меня и вернулась к сидячему положению. Ольга тяжело дышала, была красна, будто у нее высокая температура, и, пошатнувшись, упала, потеряв сознание. Перенервничала. Но почему все постоянно идет не по плану? Меня будто прокляли. Еще и в итоге эта проблемная запала на меня. Ладно, мне пора на охоту. Буду надеяться, что когда женщина очнется, подумает, что ей все приснилось. На этот день у нас запланированный отдых и подготовка к фестивалю, поэтому студенты могут заниматься чем хотят. Вот я и пойду на охоту. Там, на севере Байкала, где обитают опасные чудовища, много интересных мест. С помощью интернета и своего телефона я подключился к архиву рода и, изучив окрестные земли, нашел то, о чем местные даже не догадываются. «Муха-ха-ха-ха-ха! Золотая икра, я иду за тобой!» «Я с тобой!» Только я снарядился, как услышал голос и обернулся. Блондинка проснулась. «Ты забрал мой первый поцелуй, поэтому женись на мне!» — заявила она. А я меч в ножнах выронил. Даже у лисы уши торчком стали. «Шучу!» — рассмеялась та и указала на меня пальцем. «Видел бы ты свое лицо! Наконец-то смогла тебя подловить и за все отомстить». «Отомстить, значит?» Окинув блондинку суровым взглядом, начал сбрасывать с себя одежду. «Сереж, я еще не готова. Нет, стой! Фу, нельзя!»